Он недоверчиво посмотрел на меня. «Вы хотите сказать, что мы мечемся по небу взад-вперед в поисках Колина Росса?» «Нас ведет радар», — обрывисто бросил я. «А кто?» — воинственно спросил он. «Будет за это платить». «Я не буду. Вы поступили безответственно, изменив курс без моего разрешения. Самолет пролетел над Стэмфордом и снова описывает круги», — сообщил Коцмор. «Понял», — ответил я и подумал. «Нэнси, ради бога, не вздумай спускаться вниз, пробиваясь сквозь облака. Там множество холмов и радиомачта высотой 500 футов». «Держитесь 1-0-0. 1-0-0. Самолет взял прежний курс. Я облегченно вздохнул. «Вы слышали, что я сказал?» — сердито бубнил Эмброуз. «Мы обязаны помогать самолетам, попавшим в беду», — сказал я. «Не за мой счет. Вам не придется платить лишнего», — терпеливо объяснил я. «Только обычную плату за рейс». «Не в этом дело. Вы обязаны были спросить у меня разрешение. Я очень недоволен и буду жаловаться Харли. Мы должны были менять курс. Колину Россу мог помочь кто-нибудь другой. Почему неудобства должны терпеть мы?» «Уверен, Колин Росс будет рад услышать вашу точку зрения», — вежливо сказал я. «И не сомневаюсь, что он оплатит расходы по своему спасению». От злости он не нашел возражения и только таращил на меня налившиеся кровью глаза. Энни Вилларс наклонилась вперед и тронула меня за плечо. «Мне послышалось, будто вы сказали, что потерялся Колин Росс. Вы имеете в виду здесь, вверху, над облаками?» Я оглянулся. Пассажиры проснулись и теперь озабоченно смотрели на меня. «Да», — подтвердил я. «На его самолете не работает радио. Диспетчер радара считает, что сумеет найти его. Мы посмотрим и постараемся помочь». «Мы сделаем все, что сможем», — твердо сказала Энни. «Без сомнений положитесь на нас». Я улыбнулся ей через плечо. Эмброуз наклонился к ней и начал жаловаться, но Энни тотчас же оборвала его. «Вы серьезно предлагаете ей не пытаться помочь? Вы что, с ума сошли? Наш несомненный и абсолютно ясный долг — сделать все, что мы сможем. И капитан вовсе не обязан советоваться с пассажирами, можно ли помочь самолету, попавшему в беду». Он пробормотал что-то о лишних расходах, но Энни не стала и слушать. «Если вы не хотите заплатить несколько лишних фунтов ради возможности спасения Колина Росса, я с удовольствием оплачу весь счет сама». «Молодец!» — громко поддержал ее Кенни Бейст. Энни удивленно, но без удовольствия взглянула на него. Эмброуз уставился в лобовое стекло кабины. У него побагровела даже шея. Хорошо бы от стыда и смущения, а не от злости. «Самолет снова описывает круги», — сообщил Коцмор. «Сейчас он находится южнее Питербурга. Придерживайтесь прежнего курса. Передаю вас Виттону. Им ничего не надо объяснять, они знают ситуацию. Большое спасибо. Желаю удачи». Виттон, следующая в цепи военно-воздушных баз к северо-востоку от Кембриджа, заговорил деловым холодным тоном. «Нижний уровень облачности в Кембридже 600 футов, а в течение ближайшего получаса ухудшений не предполагается. Видимость 3 километра при моросящем дожде. Ветер на поверхности 2-4-0-10 узлов». «Прием подтверждаю», — автоматически сказал я и посмотрел на карту. «К югу от Питербурга еще одна радиомачта высотой 700 футов». «Так, Нэнси», — подумал я, — «иди этим курсом на восток. Только не пытайся здесь снижаться. Только не здесь». «Самолет снова взял курс 1-1-0», — сообщил Виттон. Я потер рукой затылок и почувствовал, что взмок от пота. «Возьмите курс 095. Вы в 10 милях к западу от самолета. Я хочу подняться на уровень 8.0, чтобы лучше видеть». 8.0 открыт. Стрелка альтиметра поползла по циферблату к 8000 футов. Сплошное одеяло без единой прорехи, пушистое и мягкое в солнечном свете, простиралось на все стороны горизонта.